Конь красноордынца, наконец, выбирается обратно на твердую дорогу, и всадник хватает сандугач под узцы. Сани останавливаются. Муртаза бросает вожжи. На конах не смотрит, прячет угрюмый взгляд. «Ну?» — грозно спрашивает красноордынец. «Да они тут по-русски не бельмес, товарищ Игнатов!» — подает голос пожилой военный с длинным шрамом через пол лица. Шрам белый и очень ровный, как натянутая веревка. «От сабли?» — догадывается Зулейха. «Не бельмеса, значит?» Красноордынец Игнатов внимательно оглядывает лошадь, спрятавшегося у нее под брюхом жеребенка, и самого Муртазу. Тот молчит. Малахай надвинут на лоб, глаз не видно. Кудрявые облачка плотного пара вылетают из побелевших ноздрей, покрывая мохнатым инеем усы. «Что-то ты, брат, хмурый?» — задумчиво произносит Игнатов. «А его жена отругала!» — блестит чернявый золотым зубом, подмигивая Зулейхе сначала одним глазом, затем другим. Белки у него мутные, как овсяная затируха, а зрачки мелкие, комочками. В отряде смеются. «Татарчики, они, ох, суровые, спуску не жди, так? Зеленоглазая!» Зеленоглазая ее в детстве называл отец. Давно это было? Зулейха уже успела забыть, какого цвета у нее глаза. В отряде смеются громче. Десяток пар дерзких и насмешливых глаз пристально разглядывает ее. Она укрывает вмиг потеплевшие щеки краешком шали. «Суровые, да не больно красивые!» — лениво роняет грудастая баба, отворачиваясь. «Куда уж им до тебя!» — улюлюкают красноордынцы. Зулейха слышит, как сипло с натугой дышит муж за ее спиной. «Отставить!» Игнатов продолжает придирчиво разглядывать Муртазу. «Куда ж ты ездил с позаранку, хозяин, да еще и с женой? Дров не нарубил, вижу. Что потерял в лесу?» «Да не прячь глаза-то. Вижу, что все понимаешь». Громко фыркают в тишине кони, перебирают копытами. Зулейха не видит, чувствует, как морщина на лбу Муртазы углубляется, врезается ему в череп, а ямка на подбородке мелко трясется, как поплавок над вцепившейся в крючок рыбой. «А они грибы под снегом копали!» — чернявый приподнимает штыком юбку Зулейхи. Из-под мешков показываются лезвия лопат. «Да немного набрали!» — подхватывает один из мешков на острие штыка и трясет им в воздухе. Смешки в отряде перерастают в заливистый смех. Несколько крупных желтых зерен падает из мешка Зулейхи на юбку, и смех обрывается, как ножом срезали. Зулейха, глядя в подол, сбрасывает рукавицу и торопливо собирает зерна в кулак. Конные молча объезжают сани, окружая. Муртаза медленно передвигает руку к топору, заткнутому за пояс. Игнатов бросает поводья подъехавшему военному и спрыгивает на землю. Подходит к Зулейхе, обеими руками берет ее кулак и силой разжимает. Вблизи видно, что глаза у него вовсе не темные, а светло-серые, как речная вода. Красивые глаза, а пальцы сухие, неожиданно горячие. Очень сильная. Кулак Зулейхи поддается, раскрывается. На ее ладони длинные, гладкие, медом светящиеся на солнце зерна. Сортовая посевная пшеница. «Грибы, значит», — тихо говорит Игнатов. «А может, ты, кулацкая гнида, что другое в лесу копал?» Сидевший истуканом Муртаза вдруг резко поворачивается к саням и с ненавистью смотрит Игнатову в глаза. Сдавленное дыхание клокочет в глотке, подбородок ходуном. Игнатов расстегивает кобуру на поясе и достает черный револьвер с длинным хищным стволом. Наставляет на Муртазу, взводит курок. «Не отдам!» — хрипит Муртаза. «В этот раз ничего не отдам!» Взмахивает топором. Дружно лязгают винтовки. Игнатов нажимает на спуск. Выстрел грохает, эхом рассыпается в лесу. Сандугач испуганно ржет. С елей падают сороки и с огромными криками уносятся в чащу. Тело Муртазы валится в сани, ногами к лошади, лицом вниз. Сани крупно вздрагивают. На Зулейху глядит дюжина винтовок. Черные дыры стволов под сверкающими иглами штыков. От револьвера поднимается синий дымок. Горько пахнет порохом. Игнатов ошеломленно смотрит на распростертое в санях неподвижное тело. Вытирает рукой с револьвером верхнюю губу, убирает оружие в кобуру. Берет выпавший из рук хозяина топор и с размаху всаживает его в задок саней, в пальцы от головы Муртазы. Затем вскакивает в седло, рывком трогает коня и, не оглядываясь, во весь опор уносится по дороге вперед. Снежная пыль брызжет из-под копыт. «Товарищ Игнатов!» — кричит ему вслед военный со шрамом. «С бабой-то что?» Игнатов лишь машет рукой. «Оставь!» «А вот тебе зеленоглазые грибы!» — выпячивает напоследок широкую губу чернявый. Конные спешат за командиром. Отряд обтекает сани, как волны, остров. Тулупы с курчавыми воротниками, лохматые шапки, серые шинели, красные лампасы проплывают мимо, уносятся вслед за всадником в остроконечной буденовке. Скоро топот копыт стихает. Зулиха остается одна посреди лесного безмолвия. Она неподвижно сидит, сложив руки на коленях и сжимая в кулачке пшеничные зерна. Перед ней раскинулось могучее тело Муртазы. Он вольно разметал руки и ноги, голову удобно повернул на бок, разложив длинную бороду по доскам. Спит, как обычно, на сяке, занимая все пространство. Даже маленькой Зулихе рядом не поместится. Ветер перебирает верхушки деревьев, где-то в лесу скрипят сосны. Через пару часов жеребенок, проголодавшись, находит губами материнское вымя и сосет молоко. Сандугач умиротворенно склоняет голову. Солнце неспешно тянется по небосклону, затем медленно тонет в больших снежных тучах, наплывающих с востока. Вечереет. С неба швыряет снегом. Не дождавшись привычного окрика хозяина и удара вожжей по крупу, сандугач делает несмелый шаг вперед, затем второй, третий. Сани, громко скрипнув, трогают с места. Лошадь шагает по дороге в Юлпаш. Рядом скачет веселый, сытый жеребенок. Место возницы пустое. На передке лежат вожжи. В санях, спиной к лошади, сидит Зулиха и смотрит невидящим взглядом на остающийся позади лес. На дороге, где весь день простояли сани, виднеется небольшое, размером с каравай, пятно густо-красного цвета. Снег падает на пятно и быстро засыпает его. Позже, несмотря на все усилия, Зулиха не сможет вспомнить, когда ехала до дома. Как оставила нераспряженную лошадь во дворе, а сама ухватила Муртазу под мышки и потащила в дом. Как тяжело было огромное неповоротливое мужнино тело, как громко стучали его пятки о ступени крыльца. Она взбила ему подушки повыше, как он любит, раздела, уложила на сяке. Сама легла рядом. Они пролежали так долго, всю ночь. Уже давно дотлела в печи брошенное туда утром Муртазой полено. Уже звонко хрустнули на морозе бревна остывающей избы. Уже треснуло и осыпалось с плоским стеклянным звоном разбитое вчера окно, и в голый квадрат хлестнуло злым ветром вперемешку с колкой снежной крупой. А они все лежали, плечо к плечу, и смотрели широко открытыми глазами на потолок. Сначала темный, затем густо залитый белым лунным светом, затем вновь темный. Впервые Муртаза не гнал ее на женскую половину. Это было совершенно удивительно. И чувство безмерного удивления будет единственным, что останется в памяти Зулихи от той ночи. А когда край неба тревожно заолел предчувствием морозного рассвета, ворота застучали. Стук громкий, сердитый, настойчивый. Так зло и неумолимо стучит усталый хозяин, вернувшийся домой и внезапно обнаруживший свой дом кем-то запертым изнутри. Зулиха слышит шум, далекий, еле различимый, будто сквозь пуховую перину. Но нет сил оторвать глаза от потолка. Пусть Муртаза встанет и отворит. Не женское это дело — открывать двери по ночам. Засов на воротах бряцает, впуская непрошенных гостей. Двор наполняется голосами, ржанием лошадей. Несколько высоких силуэтов проплывают по темному еще двору. Хлопает дверь в сенях, дверь в избу. Ну и холод. Вымерли тут все, что ли? Подтопи к печь, колеем к чертовой матери. Топот кованых сапог по мерзлым доскам. Половицы скрипят громко, истошно. Лязг печной заслонки. Чирканье спички и резкий запах серы. Треск разгорающегося огня в печи. «Где хозяева-то?» «Найдем, не полошись, осмотрись пока». Петелек лампы мигает, разгораясь. По стенам пляшут кривые черные тени, и вот уже мягкий теплый свет наполняет избу. Над Зулихой склоняется широконосое лицо, порченное крупными оспинами. Председатель сельсовета Мансур Карипей держит керосинку у самого лица, и оттого круглые оспятые шрамы кажутся глубокими, как выеденными ложкой. Он деловито смотрит на Зулиху, переводит взгляд на осунувшееся лицо Муртазы, озадаченно разглядывает черное запекшееся пятно на его груди, растерянно присвистывает. «Мы, Зулиха, к мужу твоему пришли». У рта Мансурки расцветает кудрявое морозное облачко. Он говорит по-русски, с сильным акцентом, но бойко, складно. Лучше, чем Зулейха. Навострился с красноордынцами болтать. «Вставай, разговор есть». Зулейха не знает, сон это или явь. Если сон, почему свет так режет глаза? Если явь, почему звуки и запахи доносятся издалека, словно из-под пола? «Зулейха!» Председатель трясет ее за плечо, сначала легонько, потом сильнее. «Вставай, женщина!» — громко и зло кричит, наконец, по-татарски. Тело откликается на знакомые слова, как лошадь на удар вожжей. Зулейха медленно опускает ноги на пол, садится на сяке. «Ну вот!» Мансурка удовлетворенно переходит обратно на русский. «Товарищ полномочный, готово!» В центре избы, заложив руки за пояс ремня и широко расставив сапоги, стоит Игнатов. Не глядя на Зулейху, достает из твердого кожаного планшета мятый лист бумаги. Карандаш. Раздраженно оглядывается. «Да что же это такое? В котором доме ни стола, ни лавки? Протокол как писать?» Председатель торопливо хлопает ладонью по крышке верхнего сундука у окна. «Вот здесь можно!» Игнатов кое-как устраивается на сундуках. Льняная каплау под его большим телом сминается, сползает на пол. Он согревает дыханием руки, слюнявит кончик карандаша, царапает им по бумаге. «Не привили еще?» «Социалистический быт», — извиняющимся тоном бормочет Мансурк, придерживая норовящие разъехаться в разные стороны сундуки. «Язычники, что с них возьмешь?» На женской половине вдруг грохот бьющихся горшков, звон падающих медных тазов, заполошно кудахчут куры, кто-то громко с оттягом чертыхается, путаясь в складках чаршау, и из них выскакивает чернявый в облаке птичьего пуха и перьев под мышками поистошно вопящей курицы. «Вот тебе и на, зеленоглазая!» — радостно восклицает он, увидев Зулейку. «Разрешите, позвольте!» Не выпуская трепыхающихся куриц из-под мышек, на ходу быстрым движением фокусника аккуратно выдергивает из-под Игнатова кружевную паутину каплау, «а сундучочки попозже заберу». Под сердитым взглядом Игнатова наконец пятится к двери и исчезает, оставляя за собой высокий перьевой вихрь.